Глава 27. Вечер выдался на редкость гнетущим. Сильный холодный дождь непрерывно льет с потемневшего неба. Лету пришел конец. Сырой холод пробирает до костей. От него болят пальцы, спины и сердце. Гром грохочет все ближе и ближе, соревнуясь с ровным шумом ливня. Небо прорезают вспышки молний, разрывая дымчатые тучи до самой земли. И все это бушует вокруг входа в пещеру. Мы все сидим там, мокрые, замерзшие, несчастные. Фелисити устроилась на плоском камне, то заплетая в косичку, то снова расплетая одну и ту же прядь волос. Ее внутренний огонь погас, унесенный куда-то туда, куда уносит все дождь. Пиппа, плотно завернувшись в плащ, ходит взад вперед, со стоном восклицая: «Ему 50 лет! Он старше моего отца! Это так ужасно, что я даже думать об этом не могу!» «Но, по крайней мере, есть хоть какой-то человек, готовый жениться на тебе. Ты не пария». Это Энн ненадолго отвлеклась от своего занятия. Она держит ладонь над пламенем свечи и опускает руку все ниже и ниже, пока, наконец, не отдергивает ее. Но когда ее лицо кривится от боли, я понимаю, что она обжигается нарочно. Энн снова проверяет, может ли она хоть что-то чувствовать. «Да почему всем хочется мной командовать?» Бормочет Пиппа и обхватывает голову руками. «Почему они все хотят распоряжаться моей жизнью? Решать, как я должна выглядеть, с кем должна встречаться? Что делать или не делать? Почему бы им просто не оставить меня в покое?» «Потому что ты слишком красива», — отвечает Энн, глядя, как пламя лижет ее ладонь. «Людям всегда кажется, что они вправе обладать прекрасными вещами». Пиппа горько смеется. И в ее смехе слышатся слезы. «Ха! И почему только девушкам кажется, что красота поможет им решить все проблемы? От красоты проблем только больше. Это настоящее несчастье. Мне бы хотелось быть кем-то другим». Роскошь подобного желания может себе позволить только очень хорошенькая девушка. Энн коротко фыркает, выражая полное недоверие к словам Пиппы. «Да, я бы действительно хотела. Мне бы хотелось быть тобой, Энн!» Энн настолько ошеломлена, что забывает отодвинуть ладонь и держит ее над свечой на секунду дольше, чем то было возможно, и тут же с отчетливым всхлипом отдергивает ее. «Да с какой же стати тебе вдруг захотелось очутиться на моем месте?» «Потому что...» Пиппа протяжно вздыхает. «Потому что тебе ни к чему тревожиться из-за таких вещей. Ты не из тех девушек, вокруг которых люди постоянно так толкутся, что и дышать не дают. Ты никому не нужна». «Пиппа!» — рявкаю я. «Что? Что я такого опять сказала?» — стонет Пиппа. Она совершенно не осознает собственной глупейшей грубости. Лицо Энн мрачнеет. Она прищуривается. Но жизнь слишком истерзала ее, чтобы она решилась на резкий отпор. А Пиппа настолько эгоистична, что ничего не замечает. «Ты хочешь сказать, что я ничем не примечательна?» Без выражения произносит, наконец, Энн. «Именно так!» — кивает Пиппа и бросает на меня победоносный взгляд, говорящий: «Вот видишь, кто-то понимает мои беды». Но через секунду до Пиппы наконец доходит. «Ой, ух, Энн, я совсем ничего такого не имела в виду!» Энн меняет руку, поднеся к свече на этот раз левую ладонь. «Энн, милая Энн, ты должна простить меня! Я ведь не такая умная, как ты. Я вечно говорю что-нибудь такое, чего совсем не хотела сказать». Пиппа обнимает Энн, а та не может отказаться от внимания кого бы то ни было, кого угодно. Пусть даже эта девушка, считающая ее просто полезной вещью, чем-то вроде скромного ожерелья или ленты для волос. «Послушай, расскажи нам что-нибудь. Или давайте читать дневник Мэри Доут». «Да зачем его читать, если мы уже знаем, чем все кончилось?» — возражает Энн. «Они обе погибли в пожаре». «Да, но мне хочется понять, как дело дошло до этого». «Пиппа, нельзя ли оставить это?» — со вздохом спрашиваю я. «Мы все сегодня не в том настроении». «Тебе легко говорить. Тебя-то не выдают замуж против твоего желания». В небе гремит и грохочет, а мы сидим в разных углах пещеры, да более одинокий в своем духовном единении. Хотите, расскажу вам одну историю. Новую и ужасную. О призраках. Этот голос, слабым эхом разнесшийся по большой пещере, принадлежит Фелисити. Она развернулась на своем камне лицом к нам, обхватив руками согнутые колени, сжавшись в комок. Готовы? Могу начинать? Однажды, давным-давно, жили 4 девушки. Одна из них была хорошенькой, одна умной, одна очаровательной. А четвертая. Фелисити смотрит на меня. А четвертая была загадочной. Но все они, видите ли, были немножко порченными. Во всех них что-то было не так. Дурная кровь, огромные желания. Ох, я кое-что пропустила. Это нужно было сказать сначала. Все они были ужасными мечтательницами, эти девушки. Фелисити. Начинаю я, потому что Фелисити чем-то меня пугает. Именно Фелисити, а не та история, которую она начала рассказывать. Вы ведь хотели что-нибудь послушать? Вот я и предлагаю вам послушать. Молния ударяет прямо перед входом в пещеру, облив половину лица Фелисити белым светом, а другую половину оставив в тени. Постепенно, день за днем, эти девушки нашли друг друга и стали грешить. Вы знаете, что это был за грех? Никто не знает? Пиппа? Энн? Фелисити? В голосе Пиппы слышится тревога. Лучше нам вернуться в школу и выпить по чашечке чая. Здесь уже очень холодно. Фелисити повышает голос. И он, заполняя пространство между нами, звучит, как удары колокола. Их грех состоял в том, что они верили. Верили, что могут быть другими. Особенными. Они верили, что могут изменить себя, избавиться от порчи, от нехватки любви, перестанут быть ненужными вещами. Они думали, что могут стать живыми, любимыми, нужными кому-то, необходимыми. Но все это было неправдой. Это история о призраках, помните? Трагедия. Снова сверкает молния, и сразу за ней вторая, третья. И в их свете я вижу лицо Фелисити, мокрое от слез, с распухшим носом. Но все это было чистым заблуждением. Их собственные глупые надежды предали их. Для них ничто не могло измениться, потому что на самом деле они не были особенными. И потому жизнь подхватила их и потащила, куда хотела. И они покорно шли, понимаете? И стали угасать в собственных глазах, пока не превратились в обычные живые привидения. И они преследовали друг друга, напоминая, кем они могли бы стать. Кем они не смогли стать. Голос Фелисити становится высоким, горестным. Вот так-то. Разве это не самая ужасная история из всех, какие вы слышали? Дождь неустанно колотит по земле, и его шум сливается со сдавленными рыданиями Фелисити. Энн прекращает, наконец, терзать свои руки. И сквозь пламя свечи пристально смотрит на стену пещеры, где видит собственное будущее, не обещающее ей ничего. Пиппа так яростно вертит обручальное кольцо. Я пугаюсь, что она может оторвать палец. Может быть, этот непрерывный ливень свел нас с ума. Может быть, виноваты мысли о том, что прелестная Пиппа вынуждена выйти замуж за человека, которого она не любила, и который не любил ее. А просто хотел ею завладеть. Может быть, виновато воображение Энн, которое пришлось бы забыть о своем голосе и служить напыщенным аристократам и их ненавистным детям. А может быть, причиной всего стала Фелисити, изо всех сил старавшаяся сдержать слезы. Или в том, что каждое ее слово было правдой. Впрочем, какова бы ни была причина, я стала думать о том, чтобы принести с собой в наш мир магию сфер. Я думала о матерях, которые приехали сегодня навестить девушек, и об их пустых жизнях. Думала о собственной матушке, о ее предостережении. О том, что она не раз повторяла. Я не готова воспользоваться всей своей силой. «Но я готова, матушка», — думала я. «Готова». Снаружи раздался новый раскат грома, прозвучавший как предупреждение и как молитва. Вокруг меня в полутьме танцевали вырезанные в камне изображения женщин, ушедших еще до нашего рождения. и они настойчиво шептали мне одно и то же. «Поверь». Я вижу, как поблескивает нежеланное кольцо Пиппы. Слышу затрудненное дыхание Энн. Чувствую, как отчаяние встречается в тишине с непрошенными желаниями. Должно же быть нечто лучшее, чем все это. Я решаюсь, наконец, заговорить, и мой голос достигает невидимого потолка пещеры, спугнув какую-то птицу. «Но ведь есть же способ изменить всё».